Глава 16. Стеллан поднялся на ватные ноги и, сдвинув жалюзи, снова выглянул на улицу. Машина исчезла. Спустившись в гостиную, Стеллан выдернул провод роутера. Марика, сидевшая на диване перед телевизором, похлопала ладонью рядом с собой. «Мне надо выгулить Рулофа», — еле слышно сказал Стеллан. «Немец тебе всегда важнее», — Марика притворилась обиженной. «Ну, ему нужно подвигаться, он крупный пес. «А в чем дело? Ты как-то неважно выглядишь». «Да ни в чем, просто с интернетом придется повременить». «Почему?» «Мы подхватили вирус, и если выйдем в сеть, он все уничтожит». «Но мне нужен интернет». «Прямо сейчас?» «Да, я хочу оплатить счета и...» «Поезжай к сестре, заплати с ее компьютера», — перебил Стеллан. «Да что за ерунда?» — Марика покачала головой. «Я выгуляю Рулофа и позвоню в техподдержку». «Нет, ну это просто невозможно», — буркнула Марика. Стеллан вышел в прихожую и взял поводок. Звякнула серебристая цепочка, и на звук в развалку явился Рулоф. Над бурыми холодными полями Южной Швеции разливался тихий, сырой зимний вечер. Стеллан и Рулоф, как всегда, пошли вдоль шоссе Е-65. Мимо время от времени с грохотом проезжали тяжелые машины. Стеллан то и дело оглядывался через плечо, но на дороге он был один. Над земельными участками по ту сторону дороги висел прозрачный туман. Рядом со Стелланом ритмично сопя трусил Рулоф. Было сыро, темно и холодно. Стеллан с собакой свернули направо, на Аулингаттен. Прошли вдоль пожухлой лужайки, слева открылась обширная промышленная зона. К этому часу огромная парковка уже почти пуста. Стеллан сознавал, что мыслит не вполне ясно и, может быть, ведет себя нерационально, но он решил сжечь мастерскую. Тогда он получит немного страховочных денег, уедет из Истада, сменит провайдера и все электронное оборудование. В одной из старых теплиц в отдалении загорелся свет. Рулов прислушался, потом залаял и заворчал на густые кусты, росшие на пустынном участке. «Что там?» — тихо спросил Стеллан. Ошейник туже обхватил мощную шею, отчего Рулов стал дышать как-то придушенно. Рулов надежная собака, но при встрече с другими псами бывает невыносим. «Не задирайся, Рулов!» — Стеллан оттащил собаку. Другая собака в ответ не залаяла, но возле теплицы качнулись ветки. Стеллана по хребту продрал мороз. Ему вдруг показалось, что там внутри кто-то стоит. Дорожки на территории промзоны были пустынны, между фонарями глухая темень. Тень Стеллана вытягивалась и успевала исчезнуть в темноте, прежде чем он доходил до следующего светового круга. Шаги его гулко стучали между фасадами из кирпича и проржавевшей жести. В Швеции любому человеку с уголовным прошлым нелегко найти работу, а Стеллан в возрасте 20 лет совершил двойное убийство. После освобождения он переменил множество мест работы, закончил не одни курсы, пытался учиться дальше, но чаще всего его единственным источником существования оставалось пособие. Беспокойное блуждание по Даркнету, подглядывание за деятельностью других, вызвало из небытия одну старую фантазию. Еще в тюрьме он прикидывал, не приобрести ли пару-тройку девочек, пусть приносят ему деньги. Стеллан кое-что почитал, кое о чем подумал, просчитал риски и решил притворить мечту в жизнь. С мыслью о покупке девочек он вошел в Даркнет и на двух черных торговых площадках дал объявление о том, что желает купить трех девушек, но ответа не получил. Он внес уточнение, написав, что нужны девушки в клетках, он планирует продавать их для сексуальных услуг. И вдруг начал получать ответы. Его пытались спровоцировать, напугать, кто-то советовал отказаться от задуманного. Несколько предложений, с виду серьезных, на поверку оказались связаны с организованной преступностью. Стеллан навел справки. Стеллан не знал, зачем ему девушки именно в клетках, но так он представлял себе свой план в действии. 10 лет назад Стеллан купил старое промышленное здание, которое время от времени пытался сдавать. В ожидании ответов от торговцев людьми он возвел в отдаленной части этого узкого здания прочную внутреннюю перегородку. Обнаружить потайное помещение, не измерив поверхность пола, было бы невозможно, хотя места в тайнике хватало на 5 клеток с кроватями, душем, туалетом и кухонькой с холодильником. Стеллан уже почти закончил ремонт, когда на него вышел некий Андерсон. Стеллан понятия не имел, насколько тот опасен. Ни малейшего. Андерсон проявил интерес к его предприятию и сообщил, что готов поставить 5 молодых румынок. Предложение выглядело идеальным со всех сторон. Стеллана словно допустили к информации для посвященных. И в то же время от Андерсона исходила какая-то концентрированная серьезность, заставлявшая Стеллана сжиматься от страха. Он снова проверил тор. Если соблюдать осторожность, то следов не оставишь. Информация передается от одного из бесчисленных узлов к другому и шифруется на протяжении всего своего пути до получателя. Не обломать бы зубы на такой сделке. Но если Стеллану удастся найти постоянных клиентов, деньги он будет грести лопатой. Девушки в клетках не шли у Стеллана из головы. Правда, он до сих пор не знал, что с ними делать. Он не собирался насиловать или бить их, просто воображал их себе уже сломленными, готовыми на что угодно. Андерсон заставил Стеллана рассказать слишком много о его прошлом, задал несколько хитрых вопросов о лояльности. Почувствовав, что его пытаются взять за жабры, Стеллан в попытке вернуть себе преимущество создал троянский вирус в виде PDF-приложения. Андерсон открыл приложение и выдал свой адрес. Теперь Андерсон знал, что у Стеллана есть его адрес. «Don't fuck with me», — подумал Стеллан. «Не шути со мной», — английский. Ответ Андерсона оказался столь же неожиданным, сколь и быстрым. «Ты зря сделал это. Чтобы снова завоевать мое доверие, тебе придется снять на видео, как ты перерезаешь себе оба пяточных сухожилия». Письмо пришло 11 дней назад. Стеллан притворился, что счел ответ Андерсона шуткой, но понял, что Андерсон безумец. Он попытался, не поднимая шума, устраниться из сделки, сослаться на возникшие затруднения. «Поздно», — ответил Андерсон. «В каком смысле?» «Я собираюсь навестить тебя». «Андерсон, прости меня», — написал Стеллан. «Я не хотел». Он остановился. Вентилятор компьютера вдруг закрутился быстрее. «Ты у меня на крючке», — ответил Андерсон. В следующую секунду экран погас, в комнате стало темно. Компьютер снова включился, зажужжал жесткий диск, экран мигнул, соединение восстановилось, и Стеллан вдруг увидел на экране самого себя. Андерсон каким-то образом контролировал его компьютер. Он активировал камеру и теперь видел Стеллана. Вот он сидит за столом с голым торсом, возле клавиатуры кружка с кофе. Чувствуя, как колотится сердце, Стеллан покинул Даркнет, вошел в установки системы, отключил соединение и попытался удалить торс со своего компьютера. После того случая Стеллан не заходил в Даркнет. Гнетущее чувство, что за ним наблюдают, что его видят, усиливалось с каждым днем. Ворота на Херетстадсгаттен 18 были еще открыты. Рулов, как всегда, задрал лапу на столб. Стеллан провел его мимо инженерного бюро Епсон и голубого брезентового ангара со старым рейсовым автобусом. Ведя Рулофа на поводке, Сталлон прошел по мокрой траве мимо большого серебристого здания и оказался возле узкого длинного строения из бледно-желтого кирпича с железной лестницей. Здание все еще украшало вывеска автомастерской, хотя мастерская закрылась и предприятие вычеркнули из базы данных. Сталлон привязал собаку к основанию импровизированного дорожного знака, опустился на колено и потрепал Рулофа за ушами. Мол, скоро вернусь. Войдя в помещение, Сталлон зажег люминесцентные лампы на потолке. Трубки щелкнули, мигнули, и белый свет разлился по грязным верстакам и толстой обшивке. Цементный пол покрывали масляные пятна. От станков, стоявших здесь раньше, остались дыры в полу. Когда-то здесь была мастерская. Когда она обанкротилась, отсюда вывезли все, что можно продать. Сталлон уже почти добрался до потайной стены, как вдруг на улице заворчал Рулов. Сталлон отпер дверь чулана, где хранилось все для уборки. Выволок оттуда мощный пылесос, снял со стены календарь с голыми полицейскими, сунул в скважину длинный ключ и толкнул бронированную дверь. В потайной комнате он уже успел устроить три клетки с сеткой-рабицей, закрепленные дюбелями на бетонном возвышении. В клетках имелись только простые кровати из Икеи и три пластмассовых горшка. На матрасах лежали квадратики теней от сетки. Микроскопическая кухня вмещала в себя раковину и плиту, душлейку, которой надо было прикручивать к крану, микроволновку и крошечный холодильник. Безопасности ради Сталлон решил сначала демонтировать клетки, а уж потом поджигать мастерскую. Подойдя к крайней клетке, он воткнул лом между кирпичной кладкой и стойкой каркасной стены. Поднажал. Потом он зальет все дизелем, позаимствованным из автобуса Япсона, а пожар устроит при помощи одного из обогревателей. Недвижимость не была застрахована на полную стоимость, но теперь уже нет времени звонить и требовать изменить условия. Сталлон сломал и отбросил в сторону засов. Звякнул телефон. Сталлон повесил лом на сетку и взглянул на дисплей. С незнакомого номера пришло сообщение. «Облей себя бензином» и... Сталлон, не дочитав, швырнул телефон в стену. «Как Андерсон добыл его номер?» Шепча: «Да что ж это такое?» Он принялся топтать телефон. «Да черт с ними, с клетками! Они все равно сгорят в общем пожаре, и его, Сталлона, не раскроют!» Свет вдруг погас. Наверное, предохранитель полетел. Сталлон на ощупь двинулся к выходу, споткнулся о бумажный мешок, из которого посыпались шурупы, металлические уголки и прочая мелочь. Потянув бронированную дверь, Сталлон вышел в чулан и двинулся дальше в мастерскую, где царила темнота. В окна, не заставленные фанерой, просачивалось тусклое ночное освещение, и Сталлон увидел, что электрический щиток со старыми фарфоровыми предохранителями открыт. Снаружи залаял Рулов. Пес возбужденно рвался с поводка, рычал и снова лаял. За окном мелькнула тень. Кто-то ходит вокруг здания. Сердце у Сталлона заколотилось так, что стало больно в глотке. Он, не отрываясь, смотрел на дверь, не зная, что предпринять. За спиной качнулась цепь сломанной лебедки. Сталлон обернулся. Никого не увидел. Он двинулся было к двери, но за спиной раздались быстрые шаги, а потом в голове у Сталлона что-то хрустнуло. Висок обожгло болью, и Сталлона шатнуло в сторону. Ноги подкосились, он обрушился на пол и услышал собственный хриплый стон. Спина напряженно выгнулась, тело задергалось. Кто-то схватил его за ногу и потащил за собой. «Я не хотел!» — выдохнул он и сморгнул кровь с глаз. Нападавший что-то крикнул и пнул его ботинком по губам. Потом еще несколько пинков, и Сталлон потерял сознание. Когда он очнулся, все его лицо было мокрым и горячим. Лежа на боку, Сталлон попытался поднять голову. Мужчина, перевернув старый письменный стол, двинулся к Сталлону с ржавой пилой в руке. Подошел, пнул Сталлона в живот. Стеллан захрипел в бетонный пол. «Надо выползти отсюда, отвязать Рулофа!» Мужчина обошел Стеллана, несколько раз пнул в поясницу, потом взял за затылок, приставил зазубренное полотно к его шее и начал пилить. Стеллан услышал, как изменился звук, и успел подумать, как невыносимо больно. Потом настало небытие.